Я так и знал, что он мне ужасно обрадуется, и, клянусь, я даже и без Версилова зашел бы к нему сегодня. Меня только пугала вчера и давеча мысль, что встречу, пожалуй, как-нибудь Катерину Николаевну. Но теперь я уж ничего не боялся. Он стал обнимать меня с радости. «Версилов-то! Слышали?» — начал я прямо с главного. «Шер анфан, друг ты мой милый, это до того возвышенно, это до того благородно, одним словом, даже на Кильяна, этого чиновника внизу, произвело потрясающее впечатление. Это не благоразумно с его стороны, но это блеск, это подвиг, идеал ценить надо. Не правда ли? Не правда ли? В этом мы с вами всегда сходились. Милый ты мой, мы с тобой всегда сходились. Где ты был? Я непременно хотел сам к тебе ехать, но не знал, где тебя найти. Потому что все же не мог же я к Версилову. Хотя теперь, после всего этого... Знаешь, друг мой, вот этим-то он, мне кажется, и женщин побеждал. Вот этими-то чертами, это несомненно. Кстати, чтоб не забыть, я именно для вас берег. Вчера один недостойнейший гороховый шут, ругая мне в глаза Версилова, выразился про него, что он бабий пророк. Каково выражение? Собственно, выражение. Я для вас берег. Бабий пророк, mais c'est charmant. Но это так идет к нему, то есть это вовсе не идет. Ну, это так метко, то есть это вовсе не метко. Но да ничего, ничего, не конфузьтесь. Смотрите только как на бонмо. Бонмо великолепное. И знаешь, оно имеет глубочайший смысл. Совершенно верная идея. То есть, веришь ли... Одним словом, я тебе сообщу один крошечный секрет. Заметил ты тогда эту Олимпиаду? Веришь ли, что у ней болит немножко по Андрею Петровичу сердце? И до того, что она даже, кажется, что-то питает. Питает? Вот ей не угодно ли этого, — вскричал я в негодовании, показывая кукиш. Моншер, не кричи. Это все так, и ты, пожалуй, прав с твоей точки. Кстати, друг мой, что это случилось с тобой в прошлый раз при Катерине Николаевне? Ты качался, я думал, ты упадешь, и хотел броситься тебя поддержать. Об этом не теперь. Но одним словом, я просто сконфузился по одной причине. Ты и теперь покраснел. Ну, а вам надо сейчас же и размазать. Вы знаете, что она во вражде с Версиловым. Ну, и там все это. Ну, вот я и взволновался. Ах, оставим после. И оставим, и оставим, я и сам рад все это оставить. Одним словом, я чрезвычайно перед ней виноват. И даже, помнишь, роптал тогда при тебе. Забудь это, друг мой. Она тоже изменит свое о тебе мнение. Я это слишком предчувствую. А вот и князь Сережа. Вошел молодой и красивый офицер. Я жадно посмотрел на него. Я его никогда еще не видал. То есть я говорю красивый, как и все про него точно так же говорили. Но что-то было в этом молодом и красивом лице не совсем привлекательное. Я именно замечаю это как впечатление самого первого мгновения, первого на него моего взгляда, оставшегося во мне на все время. Он был сухощав, прекрасного роста, темно-рус, свежим лицом, немного, впрочем, желтоватым и с решительным взглядом. Прекрасные темные глаза его смотрели несколько сурово, даже и когда он был совсем спокоен. Но решительный взгляд его именно отталкивал, потому что как-то чувствовалось почему-то, что решимость эта ему слишком недорого стоила. Впрочем, не умею выразиться. Конечно, лицо его способно было вдруг изменяться с сурового на удивительно ласковое, кроткое и нежное выражение, и, главное, при несомненном простодушии превращения. Это-то простодушие и привлекало. Замечу еще черту, несмотря на ласковость и простодушие, никогда это лицо не становилось веселым. Даже когда князь хохотал от всего сердца, вы все-таки чувствовали, что настоящей, светлой, легкой веселости как будто никогда не было в его сердце. Впрочем, чрезвычайно трудно так описывать лицо. Не умею я этого вовсе. Старый князь тотчас же бросился нас знакомить по глупой своей привычке. «Это мой юный друг Аркадий Андреевич, опять Андреевич, долгорукий». Молодой князь тотчас повернулся ко мне с удвоенно вежливым выражением лица. Но видно было, что имя мое совсем ему незнакомо. «Это родственник Андрея Петровича», — пробормотал мой досадный князь. «Как досадны бывают иногда эти старички с их привычками!» Молодой князь тотчас же догадался. «Ах! Я так давно слышал», — быстро проговорил он, — «я имел чрезвычайное удовольствие познакомиться прошлого года в Луге с сестрицей вашей, Елизаветой Макаровной. Она тоже мне про вас говорила». Я даже удивился, на лице его сияло решительно искреннее удовольствие. «Позвольте, князь», — пролепетал я, отводя назад обе мои руки, — «я вам должен сказать искренно и рад, что говорю при милом нашем князе, что я даже желал с вами встретиться, и еще недавно желал, всего только вчера, но совсем уже с другими целями. Я это прямо говорю, как бы вы не удивлялись. Короче, я хотел вас вызвать за оскорбление, сделанное вами полтора года назад в Эмсе Версилову. И хоть вы, конечно, может быть, и не пошли бы на мой вызов, потому что я всего лишь гимназист и несовершеннолетний подросток, однако я все бы сделал вызов, как бы вы там ни приняли и что бы вы там ни сделали, и, признаюсь, даже и теперь тех же целей. Старый князь передавал мне потом, что мне удалось это высказать чрезвычайно благородно. Искренняя скорбь выразилась в лице князя. «Вы мне только не дали договорить», — внушительно ответил он. «Если я обратился к вам словами от всей души, то причиной тому были именно теперешние настоящие чувства мои к Андрею Петровичу. Мне жаль, что не могу вам сейчас сообщить всех обстоятельств, но, уверяю вас честью, я давным-давно уже смотрю на мой несчастный поступок в Эмсе с глубочайшим раскаянием. Собираясь в Петербург, я решился дать всевозможные удовлетворения Андрею Петровичу, то есть прямо, буквально просить у него прощения в той самой форме, в какой он сам назначит. Высшие и могущественные влияния были причиной перемены в моем взгляде. То, что мы были в тяжбе, не повлияло бы на мое решение немало. Вчерашний же поступок его со мной, так сказать, потряс мою душу. И даже в эту минуту, верите ли, я как бы еще не пришел в себя. И вот я должен сообщить вам, я именно и к князю приехал, чтобы ему сообщить об одном чрезвычайном обстоятельстве. 3 часа назад, то есть это ровно в то время, когда они составляли с адвокатом этот акт, явился ко мне уполномоченный Андрея Петровича и передал мне от него вызов, формальный вызов из-за истории в Эмсе. «Он вас вызвал?» — вскричал я и почувствовал, что глаза мои загорелись, и кровь залила мне лицо. «Да, вызвал. Я тотчас же принял вызов, но решил еще раньше встречи послать ему письмо, в котором излагаю мой взгляд на мой поступок и все мое раскаяние в этой ужасной ошибке, потому что это была только ошибка, несчастная роковая ошибка. Замечу вам, что мое положение в полку заставляло меня таким образом рисковать. За такое письмо перед встречей я подвергал себя общественному мнению, вы понимаете? Но, несмотря даже на это, я решился и только не успел письма отправить, потому что час спустя после вызова получил от него опять записку, в которой он просит меня извинить его, что обеспокоил, и забыть о вызове, и прибавляет, что раскаивается в этом минутном порыве малодушия и эгоизма, его собственные слова. Таким образом, он уже совершенно облегчает мне теперь шаг с письмом. Я еще его не отослал, но именно приехал сказать кое-что об этом князю. И поверьте, я сам выстрадал от упреков моей совести гораздо больше, чем, может быть, кто-нибудь. Довольно ли вам этого объяснения, Аркадий Макарович, по крайней мере, теперь, пока? Сделаете ли вы мне честь поверить вполне моей искренности? Я был совершенно побежден. Я видел несомненное прямодушие, которого в высшей степени не ожидал. Да и ничего подобного я не ожидал. Я что-то пробормотал в ответ и прямо протянул ему мои обе руки. Он с радостью потряс их в своих руках. Затем отвел князя и минут 5 говорил с ним в его спальне. «Если бы вы захотели мне сделать особенное удовольствие», — громко и открыто обратился он ко мне, выходя от князя, — «то поедемте сейчас со мною, и я вам покажу письмо, которое сейчас посылаю к Андрею Петровичу, а вместе и его письмо ко мне». Я согласился с чрезвычайной охотой. Мой князь захлопотал, провожая меня, и тоже вызывал меня на минутку в свою спальню. «Мон ами, как я рад, как я рад! Мы обо всем этом после. К Кстати, вот тут в портфеле у меня два письма. Одно нужно завести и объясниться лично, другое в банк, и там тоже. И тут он мне поручил два будто бы неотложные дела и требующие будто бы необыкновенного труда и внимания. Предстояло съездить и действительно подать, расписаться и прочее. «Ах вы хитрец!» — вскричал я, принимая письма. «Клянусь, ведь все это вздор, и никакого тут дела нет, а эти два поручения вы нарочно выдумали, чтоб уверить меня, что я служу и недаром деньги беру». «Мон анфан, клянусь тебе, что в этом ты ошибаешься. Это два самые неотложные дела». «Шер анфан!» — вскричал он вдруг, ужасно умилившись. «Милый мой юноша!» — он положил мне обе руки на голову. «Благословляю тебя и твой жребий. Будем всегда чисты сердцем, как и сегодня, добры и прекрасны, как можно больше. Будем любить все прекрасное во всех его разнообразных формах. Ну, enfin, enfin, rendons grâce et je te bénis. А теперь вознесем хвалу, и я благословляю тебя». Французский. Он не докончил и захныкал над моей головой. Признаюсь, почти заплакал и я. По крайней мере, искренне и с удовольствием обнял моего чудака. Мы очень поцеловались.